Понял вас первый. Объект Розовский. Глаз не спускать. Иметь при себе документы, деньги, следовать за ним, куда бы ни уехал или ни улетел. Держать со мной связь. Обо всех контактах докладывать. Ясно, первый? Все ясно. Конец связи. Губерман убрал рацию. «Где вы взяли буксир?» — поинтересовался я. «Специально арендовали. Очень удобно. И внимание не привлекает. И всегда под рукой». Он кивнул на магнитофон. «Что скажете?» «Они? Им? Кто эти? Они?» «Об этом нужно спросить у Назарова или у Розовского». «Я не стал бы спрашивать у Розовского. Я и не собираюсь». Губерман ткнул сигарету в переполненную пепельницу и долго протирал очки. Потом надел их и сокрушенно покачал головой. «Понятия не имею, как я обо всем этом буду рассказывать шефу. Это будет для него сильный удар. Они дружили больше 30 лет». «А вы не рассказывайте, — посоветовал я. — Предоставьте это мне». «Он задаст вам вопрос, кто вы, — предупредил Губерман, — и вам придется на него ответить. Я постараюсь». Когда Губерман ушел, я открыл настежь все балконные двери, чтобы вытянуло дым. Крепко накодили Губерман с доком. В низких лучах солнца серебрились узкие листья олив, окружавших пансионат. Пахло сосновой хвоей, еще чем-то пряным, будто корицей. Может, эти кустики внизу и в самом деле были корицей, откуда мне знать? Корицу я видел только в жестяной баночке на кухне у Ольги. «Все, расходимся», — сказал я ребятам. «Нужно хоть немного вздремнуть, неизвестно, каким будет день». «Минутку», — остановил меня боцман. «Ты уверен, что мы занимаемся тем, чем надо?» «Что ты имеешь в виду?» «Да все это. Вникаем в проблемы Назарова, в его отношения с компаньоном». «А как же без этого?» «Да очень просто. У нас есть задание. Мы должны были блокировать контакты Назарова с этим долбанным полковником. Сделали. Устранить угрозу жизни Назарова. Сделали. Осталось доставить Назарова в Россию и все дела». «Как?» «Вот. Об этом и надо думать. А не о том, как сообщить Назарову, что его друг блондин вовсе ему не друг, а последняя сволочь. Это не наши проблемы». «Ты рассуждаешь, как настоящий наемник». «А мы и есть наемники. Тут нечем гордиться, так получилось. Ну так и давайте заниматься своим делом. А Назаров пусть занимается своим. Я допускаю, что он честный человек. И что свои миллионы или миллиарды заработал честно. Хоть и не представляю, как это можно сделать. Он покупает яхты, патенты, создает центры для сына, проворачивает какие-то крупные дела с нефтью и имеет от этого сложности. Но это его сложности. А у нас и своих хватает». Последние фразы боцман произнес с нескрываемым раздражением. «Ни хрена себе! Это была классовая ненависть, и ничуть не меньше. Голосом боцмана говорила нищая, осатаневшая от новых времен Калуга. Да и только ли Калуга? А может быть, вся Россия? Интересно, а как в Штатах относятся к ихним Морганам и Рокфеллерам?» Я оглядел ребят. Судя по выражению лиц, слова боцмана их озадачили. Лишь док с явным неодобрением покачивал головой. «Возможно, я согласился бы с тобой, — обратился я к боцману, — если бы не одно «но». Проблемы Назарова напрямую связаны с нашими. Они вытекают одна из другой, как даже не знаю что». «Как музыкальные темы, — подсказал трубач. — Это называется двойной концерт. У каждого исполнителя своя тема». «Наш культурный уровень стремительно повышается, — констатировал я. — Мы уже усвоили, что такое застольный период, а теперь вот узнали, что такое двойной концерт. Но если мы будем рассуждать, как ты, вряд ли эти знания пригодятся нам для воспитания наших детей. А теперь спроси, почему?» «Почему?» — спросил боцман. «Потому что мы их не увидим». «Я понимаю. На буксире ты лежал связанный. Не до того было, чтобы вслушиваться в посторонние тексты. И тем более вдумываться». Я обернулся к доку. «Где пленка резидента?» Но он уже сам все понял. Вставил кассету в диктофон и нашел нужное место. В динамике зазвучали голоса Розовского и полковника Вологдина. «Как будут развиваться события дальше?» Док чуть перемотал пленку. «Вы арендуете самолет на чужое имя, мы перелетаем в Варшаву, оттуда добираемся до местечка Новый Двор возле польско-белорусской границы. В условленный час и в условленном месте вы, я и господин Назаров перейдем границу». «Достаточно», — кивнул я. Док выключил диктофон. «Откуда он знал про Новый Двор?» — встревоженно спросил боцман. «Это же наше задание». Ему уже было не до классовой ненависти. «Ты задал правильный вопрос. Если у тебя есть ответ, мы немедленно займемся детальной разработкой третьего этапа нашей операции». Боцман покачал головой. «Я не знаю ответа». «А ты знаешь?» Его подсказал док. «Я было назвал это научной фантастикой». «Положим, ты его назвал совсем не так», — заметил док. «Но в этом смысле. Но чем больше я об этом думаю...» Есть еще один способ это проверить.